Глава 43. Поцелуй, бережный и нежный, словно подвел окончательную черту в разговоре. Рус и сам не понял, как умудрился просунуть ладони под одежду Маруськи, расстегнул крохотные джинсы и задрал футболку, открывая доступ к любимой груди, к соскам, по которым до жути истосковался. Очнулся, когда почувствовал, какая Маруся влажная, готовая его принять. И одурел от дикого желания оказаться сейчас там, где скопилось напряжение девчонки. «Чёрт, малыш, но ведь никаких условий!» Пробормотал Рустам, всерьез полагая, что способен уговорить свое тело не реагировать на Маруськины стоны так остро. «Молчи, Нагашев!» Застонала девчонка и принялась торопливо расстегивать ремень на мужских брюках, а потом спохватилась. «Прости, ты ведь побитый весь. А я? Ты прав, да. Давай потом. Пойдем домой. Там уже ждут, наверное. И машина на трассе осталась. Нужно забрать». «Маруся!» Зарычал Рустам, когда девчонка вознамерилась подняться на ноги. Притянул Марусю ближе к себе, рывком освободил от тесных джинсов. В это время она также торопливо пробиралась под его одежду. Рус не смог удержаться, протяжно застонал, когда тонкие пальчики обхватили каменный, налитый возбуждением член. «Тебе точно не больно?» — сбивчиво и рвано спросила Маруся. «Малыш, мне будет больно, если не окажусь в тебе», — признался Рустам. Перехватил Марусю ладонями под ягодицы и захлебнулся от острого кайфа, когда девчонка осторожно и медленно впустила его в свой жар. «Ох!» Выдохнула заверенно, отчаянно зарылась пальцами в короткие волосы на затылке мужчины. «Блять, маленькая, это фиаско!» Сквозь зубы простонал Рустам. «Видит Бог!» Рус пытался контролировать процесс, пытался отсрочить момент, когда его тело слетит в бездну наслаждения. Но разве ж ему это по силе? Не может он сдерживаться, когда Маруся, его маленькая девочка, так сладко стонет и дрожит в его руках, обхватывая плотно собой, заполняет своим запахом всего его, Руса, до краев. Но Маруся уже ничего не слышала. Она безумно соскучилась по любимому, переволновалась за него. А когда увидела избитого и раненого, но здорового, у нее окончательно сдали нервы. Потому и нужно было Марусе сейчас убедиться в том, что с ее любимым ничего не стряслось, что он рядом с ней, живой и почти здоровый. Рустам дышал тяжело, хрипло, через раз. Подхватывал легкое тело любимой, направлял, помогал и взорвался миллионами атомных взрывов, когда Маруся задрожала в его руках, застонала, прикусила нижнюю губу, чтобы не кричать в голос. Нагашев жадно приник к припухшим губам, пил стоны девчонки, чувствовал, как по венам струятся покой, умиротворение и счастье. Он был счастлив с этой девчонкой. Пусть и не сразу сумел рассмотреть ее, зато потом понял, что без Маруси его просто не существует. Только с ней. Заверенно, обессилев, устроилась в крепких руках. Рустам аккуратно вернул одежду на место. Мало ли кто заявится сюда загадать парочку желаний. На себя Русу было плевать. А вот Маруська точно станет нервничать, если их спалят здесь, да еще и полуголых. «Хорошее у вас здесь дерево», — хрипловато заметил Рустам. Молодой мужчина к тому времени уже устроился удобнее, практически лежал на мягкой траве, а Маруся на нем. Девчонка была настолько легкой, что не причиняла дискомфорта. Да даже если бы Русу и было больно, он бы никогда не признался. Еще не хватало. Он ведь не дурак, чтобы по собственной воле выпустить Марусю из рук. Главное, чтобы желание исполняло. Мягко рассмеялась Маруся, а губами скользнула по краю ворота футболки, лаская смуглую кожу мужчины. «Марусь, с огнем играешь. Я ж скучал, жесть, как сильно». Пробормотал Рустам, поглаживая рукой упругие бедра и слегка сжав девичьи ягодицы ладонью. Маруся громче рассмеялась. Рустам совсем не возражал против второго раунда, но теперь уже более медленного и продолжительного. Ведь правда скучал по девчонке, но их уединение нарушил приближающийся звук работающего движка. Маруся торопливо поднялась на ноги и выглянула из укрытия. По тропинке к ним навстречу медленно двигался автомобиль Нагашева. И нетрудно было догадаться, что уже все семейство было в курсе небольшой, но яркой и теплой встречи Дениса и Рустама. Если судить по улыбчивой физиономии Семёна, который сидел за рулем, Дэн в красках поведал родным о минувшей стычке. «Малыш», — прокашлившись, позвал Нагашев. Но заверенно уже подскочила на ноги и принялась отряхивать одежду от мелких травинок. Губы горели огнем, впрочем, как и щеки и глаза. Даже волосы, наверное, торчали в разные стороны. Родители тут же обо всем догадаются. А Маруся вот совсем не хотела бы, чтобы папка вновь сцепился с ее парнем. «Марусь, да угомонись на минутку!» — громче рявкнул Рустам. Маруся замерла на миг. Повернув голову, взглянула на Нагашеву. «Ты чего это?» — опешила девушка, глядя на своего мужчину, который по странным и ведомым только ему причинам стоял перед ней на коленях. Помочь? Встать не можешь? Вот говорила же, что зря мы это... Ты не облегчаешь мне задачу, малыш, пробормотал Рустам. Ну, как бы... Начала Заверина и тут же замолчала, потому что Рус протянул ей небольшой темный мешочек, который, судя по всему, все это время находился у Нагашева в кармане. «На всякий случай уточню. Мы все равно поженимся, выбора у тебя нет», — напряженно произнес Рустам. «Ты мне делаешь предложение и даже на колени встал?» «И выбора нет», — эхом повторила Маруся. «Угу, так и есть», — кивнул Рустам, криво улыбаясь, а рукой уже перехватил ладонь Маруси, вытряхнул колечко из упаковки. «Ты же все равно моя. Ну и чтобы всякие мужики не велись вокруг». Маруся прикрыла рот ладонью, рассмеялась. Но ведь момент был такой романтичный. Не каждый день ей делают предложение, встав на колени. «Замрите, я на память щелкну», — раздался насмешливый голос Семёна. «Я сейчас сам тебя щелкну, и памяти не останется», — напряженно пригрозил Рустам, не сводя взгляд с улыбающегося лица Маруси. «Малыш, ответ мне как бы и не нужен, но вроде бы по традициям положено». «Дурной ты, Руська», — хихикала Маруся, но уже обнимала любимого за шею. Рус поднялся рывком, выпрямился в полный рост, заодно и Маруся утянул с собой. Теперь девчонка повисла, не касаясь ногами земли. Но никто из присутствующих не возражал. Даже Семён не стал комментировать происходящее. Перебросил ключи Русу, а сам тихонько удалился. Потому что Семён ведь не сволочь, чтобы портить близким людям такой романтичный момент. А вот фото Заверин сохранил. На всякий случай. Мало ли, вдруг ему никто не поверит, что Нагашев закоренелый подкаблучник. А на снимке сразу видно, кто там у Руса и Маруси кем командует.